Будничных баталий мы бесно решали то и это. Столько пили, так устали, чуть не прозевали смерть поэта. Озаряя чисто поле, по дороге зажигая свечи, он пришел сказать, что болен, и уйти намерен в этот вечер. Допить вина, послать всех на и умереть, стоя у окна, на это надо посмотреть. Допить вина, послать всех на и умереть, стоя у окна, на это надо посмотреть. Безнадежно отморожен, на плечах был крест, на сердце камень. Он себе готовил ложе, молча разгребая снег руками. Не сорил никто словами, только вдруг в момент последней встречи промелькнуло между нами все, чего хотел он в этот вечер. Допить вина, послать всех на и умереть, стоя у окна, на это надо посмотреть. Допить вина, послать всех на и умереть, стоя у окна, на это надо посмотреть. И умер, не трезвоня, без нужды в потоках фраз и жестов. Все равно никто б не понял мысль окоченевшего маэстро. Я не раб чужих капризов, но всю жизнь пропьянствовал без меры. Захотел вдруг принять вызов и его последовать примеру. Допить вина, послать всех на и умереть, стоя у окна, на это надо посмотреть. Допить вина, послать всех на и умереть, стоя у окна, на это надо посмотреть.